птицы высоко, улетают далеко, как летят они красиво и легко. Посмотри, как ты хорош, и другого не найдешь. О, Господь, ты счастья не даешь. Посмотри хотя бы на миг, как мир Божий многолик. Посмотри, какие горы Бог воздвиг. Посмотри на даль морей и на радостных людей, как Творец чудесен и велик. Отец, тебе слава за великие дела. Тебе слава всемогущий и хвала. Прославляем Твое имя, Иисус, Ты велик. Мириады ярких звезд среди волн морских утес, мир любви, радости без слез. И открыты небеса Иисусом навсегда. Славен Ты, Господь Иисус Христос. Отец, Тебе слава за великие дела. Тебе слава всемогущий и хвала. Прославляем Твое имя, Иисус, Ты велик. В небе птицы высоко, улетают далеко, как летят они красиво и легко. Посмотри, как мне хорош, и другого не найдешь. О, Господь, Ты счастье мне даешь. Отец, Тебе слава за великие дела. Тебе слава всемогущий и хвала. Прославляем Твое имя, Иисус, Ты велик. Отец, Тебе слава за великие дела. Тебе слава всемогущий и хвала. Прославляем